Сколько стоишь ты, сколько стоит свобода? На что тратишь время, где твоя та дорога, на которой строишь счастье мост для прохода? На ту сторону бытия помни о прошлом. Все наши цели и мечты молятся к одному наличию воды. Прикупить коллекцию лишних вещей, показать величие всех мелочей. Я делаю это не ради славы, и не денег делаю ради мастерства. Из-за гордости и ответственности за то, что верит музыка навсегда. Никогда не подумал бы я, что мы способны на такое любя. Никогда не подумал бы я, что мы способны на такое любя. Где-то часть тебя, где честь твоя, может, в прошлом, принципы, которые оставил с детства. Потом кровью жертвуя собой, своим местом. Гордость пронеси сквозь время, не дай поломать себя проблемам. Материальный мир рулит нами, надо все скупить по рекламе. Принимать решения не за нами, отдали всю ответственность не глядя. Я буду стремиться не к славе, но все эти слова уже навык. Посвятить себя ремеслу, делу жизни, получать мастерство музыка на плане.